Глава 5. С этим мальчиком будьте поласковее. Вы имеете дело с крайне чувствительным, легко возбудимым гаденышем. Н.Н. Лейна. Да уж, новости хоть стой, хоть падай. Прошло всего несколько месяцев с того момента, как я покинула Лореллу, а уже оба моих друга, можно сказать, пристроены. Для эльфов просто фантастическая скорость. Блин, а как любопытно взглянуть на невесту Тора. Что-то подсказывает, что обычной девчонке, даже если она нереально хороша собой и родовита, не удалось бы окрутить моего приятеля так быстро. Нет, Торрен, конечно, повзрослел и вряд ли рвется от второго политического союза, как Сайгак по степи, но уж свадьбу он оттянул бы по максимуму. В общем, подозреваю, что брак здесь далеко не только во благо Родины. Интересно, я права? Впрочем, эта свадьба вряд ли сильно изменит мои планы. Скорее, даже поможет им. Ведь если планируется церемония бракосочетания, да еще одного из наследников трона, значит, Тиль точно будет где-то рядом, и мне не придется искать ее по всей планете. Потому что, будем говорить откровенно, хоть я и убеждала Кэрри и Харона, что все будет отлично, никаких гарантий, что демиург Лореллы придет на зов, у меня не было. А времени у нас не так уж много, каникулы не резиновые. Выбравшись из ванны, я недавно изученным плетением испарила с себя лишнюю влагу, завернулась в большой темно-зеленый халат из удивительно мягкой ткани и выбралась в гостиную. Выделенные комнаты с момента нашего предыдущего посещения Сартара сильно изменились, обзавелись новой мебелью и стали менее пафосными, что ли. Кто-то явно пытался сделать мне приятное, за что ему, кстати, большое спасибо. Оглядевшись, я решила, что нет смысла тащиться в спальню, когда можно чудесно устроиться в гостиной. Например, на широком подоконнике, общем для пары высоких узких окон, разделенных небольшим промежутком стены. Кажется, у нас такие называются бифориумом. Недолго думая, я подхватила с дивана декоративную подушечку, воссоздала столь любимую мной щетку для волос и забралась на подоконник. Конечно, для расчесывания тоже есть плетение, и даже не одно, но они мне пока не слишком удавались. А походить на плешивую белку после неудачного эксперимента как-то не хочется. Машинально проводя массажкой по волосам и любуясь раскинувшимся за окном, радующим буйной зеленью разнообразием форм парком, я пыталась составить план на ближайшее время. Итак, Тиль, скорее всего, в Сартаре. Значит, если повезет заловить ее, на разговор можно практически в любой день. Попробую договориться о встрече через Торрена. Все же она ему, можно сказать, родственница. Предположительно, телепорт, через который мы пришли с Эдема, сможет отправить нас в ту самую бездну, хранимую демиургами. Только надо как-то поменять настройки. Надеюсь, что в этой бездне найдутся ответы на множество вопросов, возникших у меня при изучении хранов, а также подсказки, как мне пробиться на землю и кто ее закрыл щитами. Еще было бы здорово, если б Тили Ринель согласилась помочь в расшифровке дневников ее сестры, поскольку мы в этих записях так толком и не разобрались. «Лейна, это и правда ты вернулась?» – радостно выдохнул за спиной знакомый голос. И, испуганно взвизгнув, я взлетела в воздух, изворачиваясь и судорожно пытаясь ухватиться за плечи подкинувшего меня к потолку белокурого эльфа. Щетка при этом отправилась в самостоятельный полет в сторону низкого диванчика. То, что можно безбоязненно левитировать себя, как самый настоящий демиург, я, естественно, забыла. «Дариэль, зараза ушастая, поставь меня на место!» После второго подкидывания в воздух я предусмотрительно ухватилась не за кружевной воротник эльфа, а за его волосы, тщательно заплетенные в косы по темной эльфийской моде. Вот пусть теперь рискнет запустить меня на орбиту еще раз. Улечу, размахивая скальпом. «Как же я по тебе соскучился!» – рассмеялся эльф, опуская меня на пол и притягивая к себе. Но, вопреки подозрениям, прижал очень нежно. Вздохнув, обняла этого паршивца в ответ, привычно уткнувшись носом в шелк туники и вдыхая изумительный аромат земляники и ночной фиалки. Надо же, и оказывается, тоже ужасно соскучилась. «Дариэль, а где Торрен? Я думала, что вы сюда вместе прискачете новостями делиться». «Показывают будущему тестюшке окрестные красоты», – хихикнул эльф. «Не переживай, к обеду появятся». «Кстати, о тестюшке». Я отклонилась, с любопытством заглядывая в глаза друга, но совершенно не собираясь покидать уютных объятий. «Как это его угораздило?» «О, это такая романтическая история», – загадочно протянул эльф, вызвав у меня стойкое желание стукнуть его чем-нибудь тяжелым. «И достаточно длинная, так что нечего после ванны стоять босиком на холодном каменном полу». Дариэль, легко, словно ничего не весело, подхватил меня на руки и обернулся, чтобы практически нос к носу столкнуться с обалдевшим Кертоном, застывшим в проеме дверной арки. «Это вообще что такое?» Отмерев, демиург возмущенно ткнул пальцем в сторону нашей скульптурной композиции и смерил высокомерным взглядом опешившего Дариэля. «Тебя что, ни на минуту нельзя одну оставить?» «Ой, кажется, сейчас грянет буря». «Хотя с чего это он так бесится-то? Что он здесь интересно такого возмутительного увидел?» Покрепче уцепившись за шею Дариэля, внимательно осмотрела себя. «Ну да». После ванны волосы еще распущены. Из-под полы халата торчат голые пятки. «Ну ладно». Торчат голые ноги до колена. «Ну, вроде попой не мелькаю, оргии не устраиваю. Чего так нервничать-то?» «Между прочим, когда на пляже плескались, одежды на мне было еще меньше». Я недовольно уставилась на демиурга, ожидая объяснений. «Что, так и будем молчать и кровью наливаться?» «Ну ладно, сама пофантазирую». «Хм, угу, какой-то малознакомый эльф, которого он, кстати, уже второй раз застает в моих объятиях, тащит полуголую невесту в сторону спальни, а та довольно лыбится и явно считает, что жених явился не вовремя. Ну, если смотреть с такой точки зрения, ну, у нас же предполагается фиктивный брак, или я чего-то не понимаю? Судя по возмущенно сопящему блондину, не понимаю». А если вспомнить, с каким энтузиазмом он гонял от меня сокурсников? Ох, чую, нашла я себе проблем на пятую точку, где не ждала. Ладно, это сейчас не суть важно. Дариэль, отпусти, я сейчас оденусь, а ты попроси, пожалуйста, чтобы нам поесть принесли. Мы весь день кусочничали, пока до Сартара добирались. В общем, я голодная, как стая сельфингов, скоро кусаться начну. «Кертен, а ты сходи пока за Хароном. Его в гостевых покоях слева от меня поселили. Покушаем, заодно и пообщаемся. Думаю, нам есть что обсудить. А о том, что произошло, я подумаю позже». Трион. Итак, она вернулась. Вернулась не ради меня или своих друзей, а по каким-то другим, непонятным пока причинам. Но это я выясню, не суть важно. Важно то, что у меня появился шанс натянуть нос белобрысому нахалу и заполучить Лейну. На Эдеме мне ее не достать, а надеяться на то, что моя Диали будет возвращаться на Лорелу каждые каникулы, как минимум наивно. К тому же она обещала привести обучающие материалы для начинающих творцов. А это значит, что у меня появится просто отличный повод проводить с ней много времени. И я буду идиотом, если этим не воспользуюсь. В конце концов, теперь она не простая человечка, а демиург. И отношение двора к ней будет соответствующим. Сейчас я могу предложить ей гораздо больше, именно то, что она хотела. Я готов сделать ее своей супругой, а не Диали. С моей новой аурой и наследственностью Лейны, наши дети и их потомки, даже если не станут творцами, то однозначно будут очень сильными магами, практически им не уступающими. Перед таким аргументом даже мой отец не сможет устоять. Торрен прав, это отличный шанс. Шанс, который крепит и возвысит род де Орсвит и старший дом Шарен. А я получу ее, Лейну. Да, наверное, кому-то я покажусь излишне рациональным и даже бессердечным, но я наследный принц, и у меня есть долг перед своей семьей и страной. Он превыше личных чувств и желаний. Я просто не могу позволить себе поддаться эмоциям, забыв обо всем. Я должен думать о будущем, о том, каким последствиям приведут мои решения и поступки. И да, останься Лейна простой человечкой, я мог бы назвать ее только Диале, как бы сильно она мне не нравилась. А она, буду откровенен, мне действительно нравится. И как я убедился в нашу последнюю встречу, это чувство взаимно. Но действовать надо сейчас, не откладывая на потом, пока она еще ощущает себя человеком, пока не научилась смотреть на сотворенных сверху вниз, как прочие демиурги. В конце концов, перед фамильным обаянием де Орсвитов не может устоять никто. А если добавить немного ласки и комплиментов, то уверен, сдастся даже эта гордячка. И я действительно постараюсь сделать ее счастливой. Надо только как-то изолировать ее ревнивого женишка. Кажется, в прошлый раз он весьма заинтересовался разработками лорда Трапиша. Отлично. Вот и дадим ему полный доступ в лаборатории. Пусть просвещается, экспериментирует, сколько пожелает. А в идеале, так и друга с собой в подземелье прихватит. Довольно усмехнувшись, я остановился перед закрытыми дверями гостевого покоя, одернул новый колец с изумрудной отделкой, поразительно оттеняющий мои глаза, и вежливо постучал. Затем, не дожидаясь ответа, вошел и растянул губы в приветливой улыбке. Младшего братика сейчас нет. Прочие гости отдыхают, а значит, никто не помешает моим планам. Я ведь обещал рассказать Лене о помолвке младшего брата. К тому же ей наверняка интересно узнать о тех светлых, что она притащила в прошлый раз с Эдема. Заодно можно и о занятиях договориться. В общем, найду, чем развлечь девушку. «А, Трион, проходи!» – махнула мне потенциальная супруга, пока я обалдел, обозревал теплую компанию, собравшуюся вокруг низкого, уставленного закусками столика. Улыбка стекла с губ сама собой. Мало того, что демиурги, приехавшие с Лейной, устроились в ее покоях, как у себя дома, так еще и приятель младшего брата Дариэль, которого я не брал в расчет, в данный момент в лицах описывал сцену сватовства Торена. Вот же трэш-форехт! «Ну проходи, чего встал, как неродной?» – вывела меня из ступора девчонка и неуловимо быстрым движением увела с подноса последний пирожок, прямо из-под руки нацелившегося на него же темноволосого демиурга, мимоходом сообщив окружающим, что в большой семье клювом не щелкают. Возмущенный взгляд прощелкавшего клювом был проигнорирован. «Ладно, планы меняются». Устроившись рядом с Дариэлем и не особо вслушиваясь в его рассказ, стал прикидывать, как бы побыстрее спровадить отсюда мешающих мне гостей. «Тиль?» «Что, Тиль?» – встрепенулся я. «Я спросила, была ли на вашей помолвке Тиль?» – повторила Лейна, поворачиваясь ко мне. «Да, она сейчас в Сартаре и действительно присутствовала на помолвке». Улыбнулся я, поймав краем глазом настороженный взгляд белобрысого жениха. «Ты хочешь с ней пообщаться?» «Да, нам очень надо с ней поговорить», – явно обрадовалась этой новости Лейна. «Сможешь устроить нам встречу?» «Буду рад тебе помочь», – снова улыбнулся я, на этот раз куда более искренне. Сама того не зная, Лейна дала мне великолепную возможность подобраться к ней поближе. «Отлично, а когда?» Теперь на меня уставили все трое демиургов, напряженно ожидая ответа. «А это что, так срочно?» Изобразив вежливый интерес, я откинулся в кресле. «Похоже, я нащупал причину их приезда. Ну же, расскажите мне». «Да, для нас это действительно важно», – подтвердила Лейна. Переглянувшись с собеседниками, словно мысленно о чем-то договариваясь, она пояснила. «Видишь ли, Харон – двоюродный племянник Тиль. Они никогда не встречались». «Лейна, мне казалось, что ты знаешь меня лучше», – вздохнул я. «Это ты к чему?» – настороженно уточнила моя Диале. «К тому, что не надо меня обманывать», — отрезал я. «Ты хочешь, чтобы я тебе помог, но при этом отказываешься говорить правду. А я, помогаю тебе, хочу быть уверен, что вы не ввязываетесь в очередную авантюру». Судя по лицам окружающих, я идеально точно описал их планы на ближайшее будущее. «Но, Трион, это правда!» «Ну, не вся, конечно», – стушевалась девчонка. «Так, а теперь с самого начала и поподробнее», – отрезал я. Лина беспомощно оглянулась на своих провожатых. «Не понимаю, почему мы должны делиться с тобой своими планами?» – холодно отрезал белобрысый Кэрри. «Ну, давай посмотрим. Может, потому что я наследный принц страны, в которой вы находитесь, или потому что старше любого из вас раз в 10 и примерно настолько же опытнее, или может потому, что эта малолетняя заноза мне достаточно дорога, и я совсем не желаю ей смерти». На последних словах Лейна вздрогнула и посмотрела на меня с искренним изумлением. Похоже, не ожидала признания, что она что-то для меня значит. Женщины. Почему им так важно слышать про свою ценность и значимость? Впрочем, мне же легче. Всего пара ласковых слов, уверение в любви, и девушка сдастся. «Она моя невеста», – возмутился светловолосый творец. «Трэш, как же он меня раздражает!» «Кэрри, милый!» – подозрительно ласково позвала невеста, заставив Демиурга настороженно замереть. «Уж не собираешься ли ты устроить здесь сцену ревности?» «Ладно, извини, я уже понял, что веду себя...» «Именно», – отрезала Лейна и одарила парня многообещающим взглядом. «Итак», – подбодрил я. «Трион, это очень долгая история, честно». «Ничего, у меня достаточно времени, чтобы ее выслушать. Давай лучше так. Ты договариваешься о встрече с Тиль, ждем возвращения Тора и собираемся вместе. Тогда мне не придется рассказывать одно и то же дважды», – предложила Лейна. «И что-то мне подсказывает, что в первоначальном варианте меня на данные посиделки звать никто не собирался». «Торрен, мы не виделись с Синтой всего несколько дней, а я уже безумно по ней соскучился. Нет, Линиэль, конечно, был прав, отправив ее обратно в Светлый лес первым же телепортом, но мне от этого почему-то не легче. Хотя умом я понимаю, что мы и так нарушили множество традиций, и не стоит еще больше дразнить консервативно настроенные семьи, игнорируя освященную веками церемонию свадьбы. Но без Росинтель на сердце было тоскливо. Теперь я увижу свою невесту только на обряде первых цветов, что проводится в середине Орейта». Сноска. Орейт. Второй месяц весны, аналогичный нашему апрелю. Конец сноски. «Расскажи мне, кто пару недель назад, что я буду так скучать по девушке, которую едва знаю, вряд ли поверил. Да еще отец в наказание за своеволие и для укрепления связей назначил меня сопровождающим светлоэльфийской делегации. С одной стороны, мне полезно лучше узнать приближенных светлого владыки, ведь он явно взял с собой тех, кому доверяет, а с другой – быть постоянно настороже, играя в словесные игры с профессиональными дипломатами, когда мысленно находишься совсем в ином месте, очень непросто. А если добавить сюда самого Линиэля, так и не простившего мне некоторых высказываний во время церемонии помолвки, то становится понятным, почему на каждую экскурсию я иду как на каторгу. Лучше бы и правда все это время Кайлум в шахте с Аметием махал. Этот день ничем не отличался от остальных, если не считать того, что сегодня мы посетили закрытый винодельный нашей семьи, где помимо обычных вин для ознакомления были предоставлены напитки из Синтарина и удачные результаты экспериментов по купажу напитков и магии различных направлений, от хаоса до стихий. Порозовевшие, слегка расслабившиеся после дегустации светлые эльфы отстали от нас с Линиэлем еще на воротах. Так что к малому парадному выходу из гостевого крыла мы подъехали вдвоем. Я как раз передавал поводья своего горкраши конюху, когда за спиной раздалось неожиданное. «Тори, к Как я соскучилась! Спасибо эльфийской реакции моим учителям рукопашного боя. Обернуться и подхватить на руки напавшую на меня девчонку я успел. Несколько секунд я неверяще сжимал ее в объятиях, а потом, не выдержав, закружил смеющуюся подругу. Лейна приехала таки. Ты даже не представляешь, как я тебе рад. И замер под насмешливым взглядом Линиэля. Хм, но может обнимать постороннюю девушку на глазах будущего тестя не лучшая идея? Но ведь она мой друг. Да ладно, сглупили, признаю. Отпустив Лейну, я довольно официально представил ее Линиэлю, получив в ответ вполне благожелательную улыбку и странно изучающий взгляд. Чего это он на нее так уставился? Трэш, совсем из головы вылетело. Они же знакомы. Причем Лейну он видел в качестве Диали моего старшего брата. Тут он так пялится на ее брачные браслеты. Решил, что это Трион их надел. Какая неоднозначная и пикантная получилась ситуация. Хотя я рад, что такие подробности наших семейных проблем до светлого леса все же не дошли. Линиэль перевел взгляд на меня, получил в ответ приторную улыбку. Так я и выложу тебе сейчас весь расклад по нашим отношениям, жди. А кроме семьи и особо приближенных к трону, в чьей верности я абсолютно уверен, вряд ли кто расскажет тебе эту историю. Впрочем, светлый повелитель тот еще лис. Не удивлюсь, если он все же докопается до правды. Линиэль снова перевел взгляд на девушку и расплылся в очаровательной улыбке. «Я помню вас, леди Лейна. Вы посетили Светлый лес в не самые лучшие его дни и оказали нам неоценимую помощь». Поклонившись, владыка подхватил ладони опешившей девушки и поцеловал запястье. Я ошеломленно застыл. «Мне кажется, или этот старый интриган действительно с ней флиртует? Решил, что она сейчас растает сладкую лужицу и выложит ему все подробности? Ну-ну». «Только бы не выдать себе невольной улыбкой». Плохо же он Лейну знает. То, что на убой сражает простых человечек, это я про эльфийскую красоту вкупе со знатным титулом, на эту конкретную девушку не действует совершенно. Так что зря он тут павлиний хвост распустил. Или дело в ином. Может, он действительно пытается ей понравиться? Хм, но поскольку за всю свою весьма долгую жизнь светлый владыка не проявлял к человечкам ни малейшего интереса, то идея внезапной влюбленности кажется не слишком правдоподобной. Так что рассмотрим другие варианты. Мысли в голове закрутились бешеной скоростью. Мы не особо скрывали, что именно Лейна привела на Лорелу двух светлых эльфов из другой вероятности, обладающих огромным магическим даром. Если добавить сюда слухи о ее участии в излечении Триона, наверняка дошедшей до венценосных ушей, и учесть, что речь идет о Диале потенциального жениха его дочери, то неудивительно, что Линиэль заинтересовался. К тому же шпионы Светлого леса наверняка собрали все доступные сведения о девушке, а они весьма противоречивы. А теперь еще и брачные браслеты. Кстати, она одна приехала или с женихом? Который, между прочим, демиург. И как на таких гостей отреагируют светлые? Чертова политика, у меня сейчас от предположений голова взорвется. Впрочем, у нас есть кому об этом подумать. Мысленно расплывшись в злорадной ухмылке, я решил, что Трион обязательно должен узнать о подозрительном поведении владыки и моих выводах, и как можно быстрее. А Линиэль времени не терял. Незаметно оттеснив меня от девушки, он легким наклоном головы намекнул, чтобы я оставил его наедине с Лейной и подарил моей подруге очаровательную улыбку. Трэш. Конечно, я не его подданный, но с учетом того, что являюсь женихом его дочери, на мгновение я застыл, принимая решение, однако Лейна меня опередила. Ваше Величество, простите великодушно, но сейчас меня ждут. Однако я буду очень рада пообщаться с вами в любое удобное для вас время. Я пришлю за вами, кивнул Линиэль, с явной неохотой отпуская кажущуюся столь беззащитную добычу. Добыча бросила на меня многозначительный взгляд и быстренько смылась в направлении гостевого крыла. Интересно, что она вообще на улице делала? Гаркраши своему что ли бегала? Распрощавшись с Линелем, я отправился в свои покои, чтобы принять ванну и переодеться к обеду. Времени оставалось впритык. Однако так и не успел до них добраться. В портретной галерее, через которую я пытался срезать путь, меня перехватил один из личных телохранителей Триона, сообщивший, что меня ожидает старший брат и что это срочно. Никаких подробностей он не знал. Я даже забеспокоился, не случилось ли чего. Оказалось, что ничего страшного не произошло. Просто собравшаяся в гостевой комнате вокруг большого дубового стола теплая компания ожидала только меня. И похоже, что на обед я так и не попаду. Трэш. А есть-то как хочется. Мой взгляд придирчиво прошелся по выставленным для гостей закускам, а потом оценивающе бежал конкурентов. Братец, Тиль с Вортоном, Дариэль, Кертен женихлейный и еще один темноволосый парень, смутно напоминающий кого-то знакомого. Нет, эти не конкуренты. За спиной хлопнула створка двери, и мимо меня проскользнула Лейна, мазнув насмешливым взглядом. Плюхнувшись за стол аккуратно напротив Триона, она поерзала в резном, украшенном завитушками кресле из темного дерева. Явно недовольная отсутствием мягкого сиденья, обернулась ко мне и полюбопытствовала. «Торрен, а что это было?» «Я, конечно, помню, что Линиэль был признателен за помощь с племянником, даже клинки мне подарил, но смотрел при этом как на предмет мебели. Честно говоря, думала, он и не вспомнит, кто я такая, а тут такие страсти». Подруга демонстративно закатила глаза, снова пытаясь устроиться поудобнее, и, наконец, плюнув на приличие, подпихнула под себя подушку из неизвестного мне меха, вынутую прямо из воздуха, слегка разрядив своей выходкой окружающую обстановку. «Забавный фокус. Потом спрошу, как она это делает». «Что за страсти?» – насторожился Триум, которому я, понятное дело, не успел рассказать о предполагаемых планах Светлого Владыки. Проигнорировав вопрос брата, решил сразу расставить все завитки над рунами. «Ну так кем ты была тогда и кто ты сейчас?» «Понятно», – сразу поскучнела девушка. Потом ее глаза как-то очень знакомо блеснули, а уголки губ поползли вверх. «Хм, похоже, Линиэль нарвался». Трион. «Однако, интересно, почему у Лейны ничего и никогда не бывает просто? Или в их мире все такие?» «Короче, если ужать все рассказанное демиургами, то получается следующее. Перекопав старые записи в библиотеках мифического Эдема и за компанию прочесав мелким гребнем семейные архивы в собственных ареалах, они нашли дневники второго создателя Лореллы, Пресветлой Раниэль. Кстати, темноволосый парень оказался прямым потомком этой самой Раниэль и, соответственно, внучатым племянником Тиль. Или в данном случае, правильно говорить, правнучатым. Неудивительно, что он мне кого-то напоминал. Глаза у них явно были одним из передающихся наследственных признаков. Именно этот Харон и нашел записи ранее у себя дома. Их даже особо и не прятали. И вообще, похоже, что вельсорский гримуар, хранившийся в семьях повелителей темных и светлых эльфов, как величайшая ценность, всего лишь один из таких дневников. Хотя сказать всего лишь про дневник Демиурга, это я, конечно, загнул. Ну да ладно. Суть в том, что, прочтя остальные записи, Лейна и ее приятели нашли намеки на то, что где-то здесь, на Лорелле, есть прямой выход в бездну, не перекрытый сигнальными сетями Совета 13, а заодно ответы на множество вопросов, связанных в том числе и с родным миром моей Диали, закрытым странными, но удивительно мощными щитами, не пропускающими нити сил к планете. И эти малолетние авантюристы появились здесь, чтобы уговорить Тиль помочь им найти замаскированный на Лорелле портал, ведущий в бездну. Форменное сумасшествие и самоубийство. Нет, пусть двое малолетних демиургов хоть голову демону в пасть суют, мне не жалко, а Лейну не пущу. Она мне самому нужна, живой. Осталось только донести эту светлую мысль до упрямой девчонки.